бесцензурно, а штабс-капитан и репетитор химии Львов предложил свои технические услуги. Предложение Филиппова представлялось в высшей степени дерзким, и упоминание о нем даже со всеми смягчающими оговорками грозило виновным и в первую голову самому Филиппову серьезными неприятностями. Интересно, что сам разговор возник не случайно. Об умножении текстов заговорили после прочтения все того же письма Белинского Гоголю. Оно читалось у Дурова дважды, еще до оглашения на пятнице 15 апреля. Эпизод с литографией изложен в показаниях Достоевского и подтвержден другими участниками собраний. Факт этот вызывает недоумение. На всем протяжении следствия Достоевский придерживается железного правила. Он никогда не говорит о том, о чем его не спрашивают. Он не называет ни одного имени, которое и без того не было бы известно следствию. Он не касается ни одного сюжета, о котором господа члены комиссии уже не были бы осведомлены. Тщательно продуманная им тактика поведения исключает предположение, будто он мог расколоться. Откуда тогда комиссия узнала про литографию? Об этом поведал ей никто иной, как сам Павел Филиппов. Цена графоманства. Дело Филиппова утрачено, но во всеподданнейшем докладе генерал-аудиториата, где обобщены все следственные и судебные материалы, говорится, сам Филиппов с первого допроса, сделав сознание во всем вышеизложенном и так далее, среди вышеизложенного наличествует и сюжет с литографией. Далее. Свои показания Достоевский давал постепенно, в течение нескольких дней, большинство его ответов не датировано. В предварительном письменном объяснении, которое предшествовало формальному по пунктам допросу, он вообще ни слова не говорит о кружке Дурова, очевидно полагая, что эта информация укрылась от любопытства комиссии. Наконец, его спрашивают напрямую. И на это краткое воспрошение он отвечает весьма пространно. Сам характер его ответов свидетельствует о том, что все, о чем он счел нужным осведомить комиссию, включая и эпизод с литографией, так или иначе фигурировало при устных расспросах. Отвечая письменно, он тщательнейшим образом учитывает содержание этих прелиминарных бесед. Он знает, что они знают, и, стараясь не отрицать уже известные факты, он пытается дать этим фактам собственное истолкование. В законе сказано, право содержать типографию или литографию не иначе может быть приобретено, как по представлении просителем достаточных свидетельств о его благонадежности. Свидетельство сии рассматривает Министерство внутренних дел, и в случае удовлетворительности он их об открытии означенных заведений сносится с Министерством народного просвещения. Между тем, сведущий в прикладной учености Львов, исчислив цену литографического камня, заключил, что все предприятие может обойтись около 20 рублей серебром. Достоевский при этом справедливо заметил, что присутствующие незаметно уклонились в опасный путь и что он на это вовсе не согласен. Никто ему не противоречил. Не одобрил идею и брат Михаил Михайлович. Он объявил, что не будет больше посещать Дурова, если Филиппов не возьмет назад своего предложения. «Наш государь милостив», — скажет Григорий впоследствии, — «он очень понимает, что между Петрашевским и Достоевским большая разница. Должен ли государь понимать то же самое относительно Федора Достоевского?» Григорьев об этом умалчивает, но, очевидно, имеет в виду, ибо всему вина Петрашевский и Белинский. Что же касается остальных, то они далеко не безнадежны. «Мы все заблуждающиеся, но честные люди». Григорьев, как бы для облегчения следовательских трудов, даже набрасывает краткий списочек тех, у кого, по его мнению, есть перспектива. Повторяю, если б не Петрашевский, эти молодые люди, в особенности такие практические головы, как Достоевские, Монбелли,